и он умолк. Через мгновение он заговорил о другом, он рассказал о своей работе, о «Фигаро». Он уверен, что на этот раз ему удалось создать что-то стоящее. Спросил, не прочитать ли ей комедию, в которой еще горит жар его творчества. Тереза заранее решила, что на первых порах ограничится одной единственной встречей с Пьером. Нельзя облегчать жизнь этому беззаботному, безответственному человеку. Но в свое время, когда она с ним еще и словом не обмолвилась, ее покорили именно его литературные труды, его памфлеты, в которых он вел великолепную, вдохновенную борьбу за свои права. И теперь она почувствовала себя счастливой, узнав, что он вернулся в свою настоящую стихию, в литературу. Всякий раз, слушая, как он читает свои произведения, она испытывала волнение и восторг. Все, что было в нем мелкого, в эти минуты бесследно исчезало, и оставался только огонь, только душа. Читая, он создавал произведения заново, слушатели как бы присутствовали при его рождении. Ей не терпелось послушать комедию, которую он написал. Ей стоило большого труда сказать ему спокойным и сдержанным тоном: «Хорошо, приезжай в конце недели». Когда в конце недели он приехал к ней с рукописью, у нее было праздничное настроение, но она старалась не подать виду. Она не вынесла из комнаты маленькой Эжени, и в его чтение часто вторгался детский плач. Ер, однако, не обращал на это внимания. Он читал. Он с увлечением играл ей свою комедию, и вскоре на ее большом, красивом, живом лице появилось то выражение, которого он ждал и желал. Она от души смеялась. Младенец кричал, счастливый Пьер хохотал над собственными остротами. Он смаковал их, они смаковали их вместе. Это были остроты парижан. Это было воплощение народной мудрости, не шутливое пустозвонство, а смелое, бьющее не в бровь, а в глаз правда. Когда он кончил, Тереза протянула ему руку и, не сдерживая себя, больше сказала: «Ты действительно сделал что-то стоящее, Пьер». Он с гордостью подумал: «Пусть теперь старик Франклин угонится за мной со своими притчами». Но он оставил эту мысль невысказанной и, ловко пользуясь моментом, воскликнул: «Ну а теперь хватит тянуть, пора и пожениться». Тереза с ним согласилась, и Пьер был горд, что его литературное творчество, его комедия сломили сопротивление этой неприступной, непокорной женщины. Тереза, однако, наотрез отказалась жить под одной крышей с Жюли. Пьер нашел выход. Всякий раз, направляясь из своего дома в близлежащее предместье Сент-Антуан, он проезжал мимо одной усадьбы, огороженной каменной стеной и давно уже привлекавшей к себе его внимание. Участок этот был расположен на окраине Парижа, там, где улица Сент-Антуан, расширяясь, переходила в площадь Бастилии. Он представлял собой обширный запущенный сад, в центре которого, едва видный с улицы из-за деревьев и высокой стены, стоял старый, одинокий, полуразвалившийся дом. Пьер дважды осматривал это владение. Дом и сад не походили ни на одну парижскую резиденцию. Тому, кто озирал окрестности с верхнего этажа ветхого здания, казалось, что он находится на острове, среди бурлящего, как океан, города. С одной стороны, утопая в садах, виднелись тихие старые дома. Один из них принадлежал когда-то Нинон де Ланкло, другой — знаменитому магу Калиостро. С противоположной стороны лежала широкая площадь, в конце которой мрачной громадой возвышалась Бастилия. Через посредника Пьер узнал цену. Понимая, что участок представляет интерес для любителя, домовладелец запросил огромную сумму — на 30-40 тысяч ливров выше настоящей цены. Цифра эта отпугнула даже легкомысленного Пьера. Теперь, собираясь жениться, он все-таки решил купить дом и перестроить его по своему вкусу. Важные господа часто жили на два дома, и Пьеру тоже захотелось позволить себе такую роскошь. В одном доме он будет жить с Жюли, в другом — с Терезой и дочерью. Он купил участок на улице Сент-Антуан и поручил архитектору Лемуану набросать план дома еще более красивого и роскошного, чем на улице Конде. Сияя, он рассказал о своей покупке Терезе. «Разумеется, — прибавил он, — мы не станем откладывать свадьбы до окончания работы, а ничего доброго продлятся еще несколько лет». Если ты согласна, мы поженимся на следующей неделе».